Но ты же управляешься сама. Я управляю им половину суток. А первую половину этих суток я не отдыхала. Я не совершенно устала, с иронией сказала она. Мэйхел сразу оказался рядом. Прости, я не привык к подобным странствиям. Я уделяю себе много времени и сил. Я помогу, если ты мне доверяешь. Садись на мое место. В темноте они менялись местами, и усадила его у руля. Обопри спиной о перекладину. Вот эту. Ты высокий, за борт не свалишься. Не упоминай, а то я могу упасть в эту темноту, сказал он. Я могу привязать тебя к перекладине. Я согласен. Я же пошутила. Ему стало интересно, как она ориентируется в темноте. Тем не менее, она добыла веревку, обвязала его за талию и закрепила ее на толстой перекладине. Теперь слушай внимательно. Вот там, прямо перед тобой. Она нащупала его щеку, повернула его лицо в нужном направлении. Видишь группу из 6 звезд? Да. Смотри на самую нижнюю звезду. Мы плывем на нее. Если держать голову точно прямо, то не собьешься с пути. Теперь как поворачивать? Держи руль вот так. Я взяла ее руку, положила на жердь, служившую рулем. Прижми к себе. Если ты навалишься корпусом, то мы немного повернем в эту сторону. Если отклонишься в другую сторону, мы повернем левее. Вопросы есть? Так просто? Не может быть, чтобы было так просто. Пока так. Если я верно рассчитала, то где-то к середине ночи мы упремся в берег. А если неверно? Спросил Мэйхел. Это мы узнаем только утром. Эл, звезда ненадежный ориентир. Небо же поворачивается. О, хороший вопрос. Оно поворачивается туда. Именно туда, куда мы плывем. Куда нам надо? Я постараюсь, но ты будешь мне подсказывать. Вообще-то я рассчитывал на тишину. Но зови, если испугаешься. Ты же не ребенок. Если бы я не была уверена в тебе, не доверила бы тебе свою жизнь. Мэйхел перестал чувствовать ее близость. Плот не качался больше обычного. Он вдруг остался один. Она объяснила на словах, но не показала на практике. Мэйхел стал ворочать рулем из стороны в сторону. Оказалось, не так просто поворачивать. Звезда очень медленно уходила то в одну сторону, то в другую. Мэйхел развлекал это занятие. Он ощутил свое маленькое превосходство над стихией. Его захватил процесс. Плот сновал из стороны в сторону. Эл ни разу не сделала замечания. Значит, она не против его действий. А Эл заснула. Ей было очевидно, что капитан будет проверять теорию на практике. Перевернуть плот он не сможет. Берег впереди протяженный, и они не промахнутся. Сон сейчас был лучшим лекарством от усталости. Вскоре Мэйхел начал наблюдать слабое сияние на другом краю плота. Он видел силуэт девушки, которая лежала на боку к нему лицом. Повторилось то, что он видел прошлой ночью. Но приблизиться теперь он не посмел, он старался не смотреть на нее. Отвлекался на звезду, выравнивал плот. Как ни боролся с собой Мэйхел, взгляд приковало к сияющему силуэту. Он рассматривал ее лицо и одежду. Отвлекался снова и опять смотрел. Время от времени она чуть-чуть шевелилась. Сияние затухало и разгоралось чуть ярче. Мэйхел не знал объяснений этому явлению, но оно позволяло ему наблюдать за девушкой. Он задумался и смотрел долго. Через некоторое время сияние померкло. Эл повернулась на другой бок и вдруг пробормотала. «Капитан, следи за звездами, а? Не нужно смотреть на меня, мне неприятно». Наступила пауза. «Как ты меня увидел? Ты не видишь в темноте, как большинство дневных существ. Ты распространяешь сияние. Прошлой ночью было так же, пока я не склонился над тобой». «Святые небеса, сияние? Голубое, с серебристым оттенком», — описал Мэйхел. «И так ты меня видел?» «Да, это красиво». «Приплыли». «Уже?» «А, нет, это я так, к слову пришлось. Это всего лишь одна плохая новость». «Это болезнь?» — забеспокоился Мэйхел. «Полагаю, что это... объяснений у меня нет». «Ты не все время светишься, только когда лежишь неподвижно. Ты как будто впадаешь в мертвое состояние. Это такой способ отдыха?» «Да, ты правильно догадался. Я так отдыхаю». «Это крайне непрактичный способ отдыха. Ты не производишь никаких действий и выглядит как бесполезная трата времени». «Приятный метод безделья – это традиция моего народа». «Я никогда не слышал о народе, который замирает и светится. Если бы был такой, то за эту необычную черту он непременно прославился бы». «Я не могу с тобой поспорить. Ты образованный, придворный. Пусть я останусь такой единственной. Я тут посияю еще немного, а ты Продолжай рулить. И не смотри мне в спину, я этого не люблю». Оно шуршало в темноте какое-то время, а потом снова наступила тишина. И скоро Мэйхел увидел ее лохматую голову и босые ноги, окутанные светом. Она накрыла себя куском ткани, который скрыл большую часть ее тела, и сияние тоже. Мэйхел заинтересовало это обстоятельство. Спрашивать он не стал. Она заслужила самый лучший отдых. Он уверенно правил на звезду, а она вдруг пропала. Тьма поглотила ее в неуловимый момент. Мэйхел нашел звезду повыше, но скоро и она исчезла. Не было признаков рассвета. Ночь по-прежнему владела миром. Мэйхел не понимал, что стряслось. Он дернулся вперед, забыл о привязи. Перекладина затрещала. Он отбил лоб, когда веревка остановила его порыв. Эл тут же проснулась. Она быстро подползла к нему. «Что случилось? Ты что-нибудь сломал? Руль?» «Забыла предупредить, что тут бывают мели». Она ощупала жерсть, убедилась, что руль цел. «Мы еще плывем». «Звезды пропали», — гробовым голосом сообщил Мэйхел. «Их нет». После некоторой паузы Эл ответила со спокойным вздохом. «Это берег. Мы приплыли. Почти приплыли. Поздравляю тебя с первой навигацией, капитан. То есть штурман. Отвязывайся пока. Держи руль выше. Я приготовлюсь к возможным осложнениям. Измерю дно. Нам грозит что-нибудь? Что ты собираешься сделать? Не хочу будоражить твое воображение объяснениями. Я настаиваю. Я должен быть готов к последствиям. Я собираюсь раздеться. Слава небесам, что я не свечусь в бодром состоянии». Он слышал возню в темноте, а потом плеск воды. «Эл?» «Тихо». «Эл, где ты?» «Тихо». «Эл, говори что-нибудь», — раздалось через какое-то время с правой стороны от плота. «Почему ты не ответила?» «Я нырнула». «Ты в воде?» «Мечтала искупаться с тех пор, как мы пришли на берег. Вода не слишком теплая, но мне и такая сойдет». «Эл, я считаю, что ты должна вернуться. Я тебя не вижу». «Я тебя вижу». «Как? Ты светишься в темноте?» «Не шути, я прошу, вернись». Руль дернулся. Мэйхел рванул его вверх. «Я зацепился». «Это я. Не делай резких движений, а то стукнешь меня». Голос звучал за его спиной. «Не переживай за меня, я отлично плаваю». «А летать ты не умеешь?» «Умею», — хихикнула она. «Тебе доставляет удовольствие тревожить меня? Я не смогу тебе помочь, если ты потеряешься». Плот качнуло, раздался плеск. «У меня веревка на кисти, я никуда не денусь», — раздался голос совсем близко. Мэйхел протянул руку и коснулся холодной влажной кожи. Он резко отдернул руку назад. «Ты замерзла?» Стараясь подавить волнение, сказал он. «Чуть-чуть. Прекрасная ночь, прямо как дома». «А где твой дом?» — спросил он. Он видел, что она смотрит на звезды. «Я не знаю». «Ты ориентируешься на воде, темнота тебя не смущает, и ты не знаешь, в какой стороне твой дом? Где север?» «Это абстрактное направление», — сказала она. Он уловил оттенок грусти в голосе. Ему захотелось, чтобы она рассказала о своей жизни. «Ни одно скитание не длится вечно. Зачем ты покинула свой дом?» — спросил он. «Длинная история. Это не для слабонервных. Я не могу рассказать». «Ты совершила что-то плохое? Но почему же сразу плохое?» «Ты производишь впечатление человека с опытом», — сказал Мэйхел. «Я удивляюсь твоим способностям. Мой отец говорил, если ты встретишь когда-нибудь человека, пусть и молодого, в глазах которого видна мудрость, это значит, что он прошел через боль». «Твой отец сам имел немалый опыт, и он прав», — согласилась Эл. «Что заставило тебя оставить близких, близкие с детства края и отправиться в чужие земли?» «Любопытство – неотъемлемое свойство всего живого и разумного», – сказала Эл с улыбкой. «А, знаю. Учеными движет жажда познания, путешественникам – жажда неизведанного, влюбленным – страсть познать ответную любовь. Но в простое любопытство я не очень верю», – возразил он. «Я была ребенком. Я просто сбежала из дому, и все».